Глава шестая. Очевидное. За приоткрытой дверью я слышу, как медведь тихо басит с кем-то из персонала, а может, по телефону. Его голос становится тише и удаляется. Сжав кисть в руке, исследую большим пальцем ее тоненькие. Увесистое кольцо на указательном, двойной ободок на большом, на безымянном кольца нет. Веду носом по хрупкому запястью. Чувствую едва уловимый запах духов и чуть более сильный, пенициллина и каких-то еще лекарств. Я еще хочу кое-что увидеть. Пока она в отключке. Потому что потом вряд ли мне удастся. Это теперь не имеет, наверное, никакого значения, но я хочу видеть, свела или не свела. Потому что я не свел. Расстегиваю пуговицу у себя на рубашке. Слева на груди татушка. Маленькое, стилизованное под букву «М» сердце. Это мы после того, как расписались, на эмоциях. Тысячу раз свести собирался, не меньше, но так и не смог. Это словно ампутация. Тебе кажется, что ты готов избавиться от мучающего тебя зараженного органа, но в последний момент ты все равно вырываешь руку из-под хирургической пилы. Медленно тяну простыню вниз. На Марьяне какая-то белая больничная сорочка. Глубокий вырез сбился. Плечо видно. А с другой стороны ткань врезается и в шею. И я это как будто на себе ощущаю. Поправляю ее больничную рубаху на шее. И медленно, скользя пальцами вниз, отворачиваю край ткани, немного оголяя грудь. С волнением ловлю взглядом бордовое сердечко, стилизованное под букву «Л». Нет, не так. Наклоняюсь, рассматривая внимательнее. «Л» чуть переделано. Внутри забита черточка. И теперь это не «Л», а «А». Из груди в живот перетекает неприятное ощущение, словно меня разъедает. Еще одно предательство? Или это Аленка? Цепляюсь я за единственную безболезненную версию. Ну, конечно же, Аленка! Выдыхаю с облегчением. Глажу пальцем бордовую татушку. Аленке я готов уступить это место. Эй! «Убери руки!» В палату залетает какой-то мужик. Поднимаю взгляд. «Отошел от нее!» Тыкает в мою сторону телефоном с горящим экраном. «Ты кто вообще?» Подносит телефон к уху. «Перезвоню». Оглядываем друг друга с ног до головы. Вторая его рука в пластиковом фиксаторе под пиджаком. На переносице пластырь. На бойца не похож, скорее на методиста банка, да. Сверлим друг друга взглядами. Корочками в морду ему тыкать мне не фэншуй, я здесь не по работе. А ты кто? Хмурюсь я. Муж! А если ты муж, то где ваш ребенок сейчас? Оскаливаюсь я. Муж он! «Кольцо на жену надень сначала!» В дверях встает подоспевший Медведев. Поправляю ткань на груди у Марьяны. «Немедленно покиньте палату!» Отстраняет Медведева врач. «Я за эту палату заплатил!» Холодно бросает этот муж. «И за ваши услуги, в частности!» «Вы заплатили за повышенный комфорт для пациента!» Я его обеспечиваю. А медицина у нас бесплатная. Немедленно!» Безапелляционно указывает на выход нам врач. «Айдаров!» — кивает головой мне Медведев. Присаживаюсь в коридоре на лавочку напротив палаты. «Лившиц!» Вспоминаю я его фамилию. Метрах в пяти снова говорит по телефону, с претензией поглядывая на меня. «Что будешь делать, Лев?» Толкает плечом в плечо медведь. Ждать, пока придет в себя. Ты поезжай, Мих. Устала, протирая ладонями лицо. А дочка? С дочкой непонятно. Я оплатил ночное пребывание в детском саду. Там Лена рядом. Чего тебе непонятно, Айдаров? С досадой в голосе. Спросил ее про отца. Очевидно, она его не знает. Точно, не вот этот вот. Киваю я с отвращением на банкира. В ее версии отец в Африке дрессирует львов. Медведев тихо угорает. С юмором у тебя, Кошкина, да? Не без этого, вздыхаю я. Я Лёвы не догоняю, ты банально тупишь сейчас, или у тебя на фоне произошедшего когнитивное расстройство какое-то? В смысле? Хм, давай посчитаем. Тебе 29, Алёне 6. Отнимаем год беременности, получаем твои 22. Тупо смотрю в стену, в груди вдруг судорожно сжимается от страха. Открываю рот, чтобы опровергнуть эту невозможную версию. Отрицательно качаю головой. И прибавляем ничем больше неоправданное сходство Лены и Алены. Открываю фотки на телефоне, сует мне в лицо. Мля, точно! Это же не Лена! Вот на второй фотке Аленка! Прибавляем эту дичь про отца-дрессировщика львов. Явный троллинг со стороны бывшей. Но нет другого варианта, Лёва. Не тупи. Этого быть не может! Подлетаю я на ноги. Не может, категорически, понял? Не моя она! Категорически, Лёва, это когда ты своими причиндалами в женщину не тыкал. И то есть варианты. А в твоем случае? А вообще тупи, дружище, дальше. Дочка подрастет, оценит. Ядовито. Аленка не моя дочь. Не понимаю, почему тебя так пенит эта версия? Хмурится Медведев. Потому что... Падаю обратно на лавочку. Поставив локти на колени, прячу лицо в ладонях. Ты же не сделала бы так, правда, Кошкина? Ты, конечно, жестокая принципиальная сучка, временами, но это совсем зашквар. Ты бы так не сделала с нами, правда? Или сделала бы? Поворачиваясь к терпеливо сидящему рядом Медведю. Ну, если бы она была моя, разве не должна была мне Марьяна дать шанс на отцовство? Ну, хоть мизерный. Просто сообщить. Откуда я знаю, что ты там выкинул, Лёва? Просто так беременные жены от мужей не уходят, тем более к маме. Может, нажестил, напугал? Напугал? Кошку? С недоумением смотрю на него. Ты чего, Медведев? Ты 7 лет меня знаешь. Обидел, может? А она меня не обидела? Ребенок при чем здесь? Я, Лёва, не психолог, я не знаю. Но вернулась она же к тебе после той конференции. Я принять ее должен был? После гулик с другим мужиком? После гулик нет, после конференции да. И здесь большой вопрос правомерности твоих интерпретаций. Ой, все! Раздраженно взмахиваю я руками. Все со стороны охрененно мудрые и адекватные, пока сами в такую ситуацию не влипают. Вспомни себя, Марью свою и зайца. Что-то не припомню я адеквата. Это да. Но ты же спрашиваешь мнение со стороны, вот я его тебе и озвучиваю. Кошкину твою не оправдываю, но и тебя не спешу тоже. Вы два взрослых идиота, а ребенок не виноват, и он твой. Тест ДНК сделай, если не видишь очевидного. Тест ДНК? С нервной улыбкой качаю отрицательно головой. Думаю, если я посмею, Кошкина перегрызет мне глотку. Почему? Потому что именно из-за этого она и ушла. Моего выпада про гребаный тест ДНК.